Около полуразрушенного здания, зиявшего черными провалами дверей и окон, стоял корабль, незатронутый общим тленом и разрушением. — И в чем проблема? — спросил Блад. — В том, что это не белочка. Это сонарианский корабль, неповрежденный, стоит на антигравах. На них же, скорее всего, и садился. Следов работы маршевых двигателей вокруг нее не наблюдается. Похоже, сонарианцы нашли общий язык с планетой. И если фиолетовый тоже сюда сел, то это означает, что он с ними связан, — скрипнул зубами Джим. Сука продажная! Кэп, он мой! Лично забью, урода! Очередь займи! У меня к нему счет крупнее. Но где же белочка? Скорее всего, под зеркалами, — сказала Стесси. Детектором масс на поверхности планеты белочку не найти, так как при посадке можем грохнуться прямо на нее. — Так их можно и снять, — пожал плечами Драгович. — Кого? — не понял Греф. — Зеркала? — Зеркала сминаются и иногда на мгновение снимаются, только во время выхода из-под пространства, — недоверчиво фыркнул адмирал. — Ну да. Там же принцип тупой. Я уже давно понял, что зеркала — это частичное сворачивание пространства вокруг объекта. Поэтому во время выхода из-под пространства они и сминаются. На этот эффект наткнулись случайно, но интерпретировали его неверно. Потому большие массы и не могут до сих пор поставить под зеркала. — Думаешь, не могут? — хмыкнула Стесси. — А вы хоть одну планету под зеркалами видели? — Ну, как тебе сказать? — почесал затылок Греф, невольно вспомнив Лимба. — Вот та-то и она, — радостно сказал Драгович. — А ведь все так просто. Да я хоть сейчас свой пеленгатор на режим деструкции переведу, и всем зеркалам вокруг хана. И, не дожидаясь разрешения, безбашенный ученый отдал через свой коммуникатор приказ пеленгатору сменить режим. На экране рядом с сонарианским кораблем тут же появилась белочка. Да если бы она одна... Ох, и не... Джим мгновенно зажал ладонью рот Гиви, не дав закончить. Тихо, борода, здесь дамы. Пространство вокруг местного светила было буквально нашпиговано кораблями, и больше всего их было около массакра. «Дай увеличение», — потребовалось Стесси, всматриваясь в экраны внешнего обзора. Картинка рванула вперед, высветив зависшую в космосе группу кораблей. «Сонарианцы», — пробормотал Греф. «И благодаря этому придурку они нас и видят», — добавил Шреддер, сердито глядя на ушастого ученого. «Но пока не реагируют», — пробормотал Блад. «Мы дали сигнал и восприняты как свои. Нола, данные о гравитации и составе атмосферы в усеченном варианте». «Что значит в усеченном варианте?» — нахмурилась гнома. «Дышать-то можно или нет?» «Планета земного типа. Кислорода хватает. Сила тяжести 0,8G. Можно гулять без скафандра». «То, что надо. Нола, корабль в боевой режим. Садимся рядом с белочкой на антигравах». «А если они откажут?» — сполошилась Нола. «Не откажут. Для сонарианцев мы теперь свои. Но будь готова включить маршевые. Только траекторию посадки выбирай так, чтобы в случае их экстренного включения белочку не повредить. Сможешь?» «Снижусь от них в километры почти до нуля. Зависну в метре над землей, а потом на боковой тяге долечу. Если придется ударить маршевыми, никто не пострадает. Нет проблем». «Вообще-то есть», — капитан окинул взглядом свою команду. «Имел ли он право ради Алисы рисковать таким количеством жизней? Когда речь шла о станице, чей поврежденный мозг угрожал спокойствию целой галактики, его действия были правомерными, но сейчас...» Что такое, мой император? — встревожилась эльфа. — Да как тебе сказать? — пробормотал Блад. — Сомнения у меня кое-какие появились. — Ну так выкладывай их, Кэп, не тяни резину, — нетерпеливо сказал Джим. — Боюсь, что я вел себя безответственно. И хочу попросить у вас за это прощения, дамы и господа. Слишком был взбешен, мозги отшибло напрочь. В запале притащил вас всех сюда. Одним словом, в данной ситуации я не имею права приказывать вам рисковать своими жизнями. И я пойму, если вы... — Кэп, ты что несешь? — разозлился Джим. — Забыл про клятву дяди Алисы? Ты ее, между прочим, и от моего имени давал. — Это моего, — зарычал гном. — Вообще-то я имел в виду не вас, — виновато улыбнулся Блад. «Если речь обо мне, то она моя подруга», — твердо сказала Стесси, сообразив, о ком идет речь. «И моя, хотя она и дуется на меня, дурочка», — добавила Лилиан. «Но...» — Блад покосился на Грева. «Мои люди обязаны умереть, но выполнить любой мой приказ», — ответила за адмирал Стесси. «Жестко», — покачал головой капитан. «А самое главное, брателло, мы своих не бросаем», — добродушно прогудел зэка. «Я уже все свои защитки подзарядил». Академик похлопал себя по многочисленным карманам всеми своими шестью руками. «Так что прорвемся». «Спасибо, ребята», — благодарно выдохнул Блад. «Только ребята?» — улыбнулась эльфа. «Девчатам отдельная благодарность. Ну, раз такое дело, сопли в сторону, быстро всем вооружаться». «Одну минуту, капитан, всем с корабля уходить нельзя», — внес коррективы Греф. «Кому-то придется присмотреть за ним», — кивнул адмирал на Драговича, «и проследить, чтоб черепашки ханаков не обидели». «Знаменитых звездных волков?» — невольно усмехнулся Джим. «Ханакам дан приказ волчей не обижать, а потому у них проблемы», — пояснила Стесси. «Они привыкли убивать, а не детешкаться с подростками. Хорошо, что император вовремя сообразил, чем этих искрометных монстриков занять. Пока они глотки дерут, да с гитарами по потолку прыгают, все в порядке. Но когда им это надоест...» «Около дверей ханаки и куча дроидов с клетками повышенной защиты», — отмахнулся Блад. «Ну, раз все решено, идем на посадку». «Нала, разведчики готовы?» «Да, как вы и приказывали, штук 300 беспилотников за это время удалось сколепать». «Тогда садимся. Как войдем в атмосферу, сразу разведчиков выпускай. Пусть там обшарят все». «Есть, мой капитан». Спасательный отряд столпился возле переходного шлюза. В него вошли практически все пассажиры и члены экипажа, за исключением Драговича, его персональной охраны, в роли которой выступали Рой и Семен, а также ханаков с черепашками. Информация, поступившая от дроидов-разведчиков, не радовала. Белочка и неизвестный сонарианский корабль стояли с распахнутыми шлюзами, не подавая признаков жизни. Белочка оказалась пуста, а вот сонарианский корабль нет. Он был завален трупами. Переданная разведчиками картинка высветила самую настоящую бойню. Сонарианцы со следами многочисленных подпалин от лучевых ударов были буквально изрублены на куски. И среди них было два человека. Один лежал возле переходного шлюза, раскинув руки и ноги в луже крови, которая натекла из перерезанного горла. Изо рта торчала пачка мерцающих галактических банкнот. Другим оказался профессор. Он лежал неподалеку на антигравитационных носилках и, судя по мерно вздымающейся груди, был еще жив. Но что самое скверное, не фиолетового, ни Алисы дроиды не обнаружили. Разведчики шустро просканировали находящиеся рядом с кораблями здания, доложили, что внутри никого нет, и полетели дальше, расширяя круг поисков. Шреддер со Сплинтером попытались связаться с Лизеттой, бортовым компьютером своего корабля, но корабль молчал.